Содруг Дерюгин, ты еще недостаточно окреп. Мы горам лучше приспособлены. Я не думал тебя обидеть. Так, кто здесь? Называй имена. Славчо Залинь, Любомир Наделка, Ганс Рихтер, Захар Дерюгин. Содруг Дерюгин, новачек с досады повернулся к нему. Я же сказал. Я же русский, командир. С глухой ноткой обиды произнес Захар, и все вокруг затихли. Партии 17 лет. Еще в 20-м вступил. Что-что, а уж такое право имею. Молчание длилось недолго, но в этой тишине отчетливо слышался доносившийся откуда-то с горных вершин негромкий, непрерывный гул. Не все поняли Захара, лишь несколько человек да новачек. В мирные времена сельский учитель. Сам Захар не мог бы внятно объяснить, почему он так настаивает на своем. Но он безошибочно знал, что он прав, что иначе поступить не может. Раз у него еще были силы что-то делать, и раз многие в отряде вообще едва могли переставлять ноги, была еще причина. Он сейчас не думал, что мог давно сгореть в крематории или валяться где-нибудь в госпитале обрубком. Но его все время мучила мысль, что он попал в плен, попал в самом начале войны и был на 3 года вычеркнут из жизни. И сейчас, вырвавшись на волю, он неосознанно старался при всяком удобном случае сделать побольше. Он дорожил этим своим правом на свободу, и отказ новачика опять что-то больно задел в душе, словно ему опять напомнили, что он чем-то отличается от других. И когда у него с обидой вырвалось, как самое веское доказательство его права, что он русский, он сам был вначале неловко смущен своими словами. В этот момент и гул с гор, и снежная заметь что-то ему напомнили, что-то очень и очень далекое, враждебное. Но сейчас некогда было припоминать и сосредоточиваться на прошлом. Было время, и его потерянного, изверившегося вот так же, слепил и кружил снег. «Когда и что это было?» — подумал он, тут же забывая. Только сразу появилось, усиливаясь и захватило его целиком, чувство яркой, почти радостной готовности идти и попытаться сделать все, что можно было, до конца. И оно владело им все время, с того самого момента, когда он теперь уже с молчаливого согласия новачика взял из чьих-то рук настывшие гранаты, затем полз вслед за новачиком к часовому, беспокойно ворочавшемуся, всыпавшемуся на него снеге. И когда часовой упал, срезанный короткой очередью, и особенно это чувство разрослось, когда Захар бросился вслед за новачиком через узкую стремительную ленту заваленного снегом моста. Он уже не слышал огня партизан, старавшихся заставить замолчать дот. Он лишь видел непрерывные взблески бившего прямо в упор навстречу пулемета. Они уже успели пробежать больше половины, и дело решали считанные секунды. В этот момент тело приобрело давнюю стремительность, ловкость и осторожность. Он рывком обошел новачика, метнулся дальше и, тотчас подчиняясь мгновенной мысли, ткнулся в снег под самые перила. Он неосознанно определил момент, когда пулемет должен был нащупать его, и не ошибся. Металлические перила моста с частым коротким лязгом рвал ливень пуль. Но сам он пока был цел и невредим. Из дзота слишком поздно заметили их и открыли огонь. Некоторое время Захар лежал плотнее и глубже, втискиваясь в снег, ожидая как-то всем телом, что вот сейчас, в следующее мгновение, огонь опустится ниже, и все будет кончено. Оглянуться он не мог и не знал, уцелел ли кто-нибудь еще. Да в этой снежной, воющей ветряной трубе ничего нельзя было и разобрать.